Вот я смотрю на вас. Как много нужно, чтобы я мог вас видеть. Во-первых, глаза. Если во всех прочих отношениях моя организация совершенна, но у меня нет глаз, я не буду в состоянии видеть вас. Таким образом, первая необходимая вещь – обладание глазами. Но глаз недостаточно, если за ними нет действительного органа зрения. Так как глаза не органы, они только орудия зрения. Орган же позади них – это нервный центр в мозгу. Если этот центр поврежден, человек может иметь пару самых превосходных глаз и все же ничего не будет видеть. Итак, вторая необходимая вещь – нервный центр, действительный орган зрения. Тоже следует сказать и о всех прочих наших чувствах. Внешнее ухо – только орудие, приносящее внутрь звуковые колебания. Оно должно принести их к центру или органу слуха. Но и этого недостаточно. Бывает иногда, что вы сидите, внимательно читая книгу, и в это время часы бьют 12, а вы и не слышите боя. Здесь налицо и звук, и ухо, и орган слуха. Колебания воздуха достигли вашего уха, и ухо передало их нервному центру. Но вы все-таки не слышите. Чего же недостает? Недостает третьего условия – присутствие ума.